Глава вторая. Полдень. Итак, лавочник Нех, вчера еще человек с каким-то достатком, по лиховским масштабам хозяин, примечание, то есть балабос, буквально домохозяин, представитель высшего сословия в традиционной еврейской общине. Сегодня нищий и банкрот повесился, повис в петле, синий, тяжелый, как камень. Словом показал Лихову, кто он такой есть. Ведь пока все шло благополучно, все-то думали, что Нех человек себе на уме, сметливый, толковый, в любом положении найдется. А как приключилось несчастье, кража, тут-то и оказалось. Слабый человек, никчемный человек, дохлятина, а на плечах не голова, шарик с пружинкой, чуть что начинает кружиться и закружилась. «Как бы он на нашем-то месте, а?» — говорили ткачи. «Давно бы головой в прорубь, слюнтяй!» «Нехорошо, конечно, говорить так о покойнике, некрасиво». Но ткачи обиделись, обозлились. «Что такое в самом деле? Они-то вот всю жизнь живут нищими, впроголодь, во вшах, и не топятся, не вешаются, тянут лямку, а этот и недели не выдержал. Или они не люди, или он пан большой, барон фон Гон». Примечание. Буквально барон-петух. На идише петух-гон. Соответствует русскому фон барон. Возможно, на это выражение повлияло существование знатного прибалтийского рода барона фон Ган. Фамилия происходит от немецкого «хан» — «петух». Конец примечания. И потом семья же осталась, жена, дети, они-то как слюнтяй. Однако сумятица вышла большая. Еще не успели в себя прийти после бессонной, после тревожной ночи. И вот на тебе! Несчастья сыпались, как из мешка. Убийство, самоубийство, случай небывалый в Лихове. Афоня, Бенче, Нех... Потеряешься тут, честное слово, вместо шапки валенок нахлобучишь на уши и не заметишь. И верно, лиховцы в этот день много чего не заметили. Не заметили они, например, что управляющий Саркинским кожевенным заводом Андрей Кузьмич Болдырев, мордастый халуй в золотых очках, проскакал верхом через все местечко, гнал коня, торопил, что, доскакав до дома Саркина, он не спрыгнул, свалился наземь и, стремглав по лестнице, по коридору, мимо сторожа, мимо прислуги, кинулся в кабинет к хозяину, господину Саркину. Не заметили этого лиховцы. Не заметили они и того, как минуты через три после появления Болдырева из кабинета выпорхнул сам Саркин. Руки, ноги трясутся, губа отвисла, дурацкий вид. И, крикнув сторожа, приказал немедленно заложить коляску, а прислугу послал за Шурином, за Казенным. И этого не заметили лиховцы. И вот, когда на улице вдруг показалась коляска, запряженная парой, а в коляске Саркин и Болдырев, а на облучке рядом с кучером казенные. Лиховцы глаза вылупили, куда они, чего, и совсем ахнули, всполошились лиховцы, когда увидали за коляской еще телегу, а на телеге стражники, 5 человек. Было это в полдень, в 12 часов. Летом, когда жара, 12-й час дня, самый тихий час в Лихове. Утром шум, стук, вечером шум, гам, а в полдень тишина, зной, мухи, комары, и клонит ко сну, дремлется чего-то, дремлет лавочник, дремлет шапошник, дремлет водовоз, аптекарь Голих, тот крепится долго, он и в окошко глядит, он и банки-склянки на полках считает, он и книгу в руки берет, пробует читать. Но за окошком солнце и комары, и вонь, но банок и склянок столько, что не сосчитать. Но книга валится из рук, падает на пол. Нет, не одолеет дремоты. И склонив на грудь лысую голову, аптекарь Голих засыпает. Спит аптекарь Голих, дремлет лавочник, дремлет водовоз. Тихо в Лихове, полдень. Так всегда. А сегодня не то, а сегодня по-другому. Только проехал Саркин, как лиховцы услыхали скрип колес, и детский писк, и женский виск. По базару медленно катились фуры, 2 фуры. И сидели в фурах удивительные люди. Черт их знает, что за люди. Мужчины, бритые, в полосатых штанах, в круглых шляпах на манер поповских. Женщины простоволосые, но с пунцовыми губами и с сигарками в зубах. Короче сказать, актерщики. Почуяв неладное, удирала вольная братья подальше от греха, а то еще, глядишь, засадят. А народ они, актерщики, беззащитные. Каждый урядник для них царь и бог. «Но!» — кричали они хором, замахиваясь на коней. На кривой улице у ворот своего дома, древнего, дряхлого, 10-оконного, стояли по обыкновению и Чечерняк, и 4 его сына. Пение, Бене, Смерл и Бир. Когда мимо проехали фуры, Ича посмотрел на актерщиков, покачал головой и сказал: «Ну и шантрапа», — сказал он, «и шантрапа», — как эхо повторил младший Бир. И только укатили фуры, как появился на улице синагогальный служка. Редкий по безобразию старик. Природа на нем показала, на какие она способна шалости, была б охота. Если у всех людей ноздри, как правило, смотрели долу, то у этого почтенного старца они были задраны вверх. Притом до того отвесно, что капли дождя попадали прямо в нос и, смешавшись там с нюхательным табаком, превращались в грязные темные болотца. Глаза у него были тоже с фокусом. Левый глаз маленький, как косточка от персика, Зато правы необычайно величины, не соврать так в кулак, а рот был кривой. Это великолепное создание, это чудо натуры, как арка, как купол, венчал пухлый розовый волдырь. В общем, красавец старик, загляденье. Звали его Лейб, что значит лев. Слушка перебегал от дома к дому, согнутым пальцем стучал в окно и, широко раззевая бородатый рот, гнусавил: «В синагогу! В синагогу!» И скрылся с глаз этот величавый старик, этот лев, как по базару гуськом прошли лопухинские. Шли они к Афоне, к приятелю, к другу. Шли, чтобы отдать ему, Афоне, земной последний поклон. По этому ли случаю, по другому ли, но у каждого торчало из кармана узкое горлышко бутылки, залитое красным сургучом. Вид их лопухинских соответствовал моменту. Трезвый, степенный, немного мрачный, слегка задумчивый. Оно понятно. Смерть человека, тем более знакомого, тем более приятеля, друга, невольно погружая другого человека в раздумье. Вот, дескать, какая ассамблея! Жил, значит, человек, жил, вот купил, махрой чадил, матюгался по случаю, и вот помре. Лежит, значит, он не дышит, а души-то в нем и нету. Испарилась душа-то. «Да», — сказал Ермил, — «без души-то оно и жизнь не в жизнь. Известное дело». Лопухинские дошли до Афониного дома, но в дом не вошли, а сели на дворе, на горке, пить, крякать, поминать покойника. Хороший он был человек, покойник, что говорить. А только хорошему человеку ни житье ныне на свете, сказал Ермил, но не каблам житье. Примечание. Кобелям. Диалект. Но не, брат, каблы жиреют. Но ни, коли не своруешь, так не проживешь, сказал Тит. «Верно!» — крикнул Родион. «Но не тот разве сыт, кто жулик?» «А Фонька-то был правильный человек», — сказал Ермил. «Но не таких самая малость». «Но не таких почитай на 1001», — сказал Тит. «Нема, но не таких!» — крикнул Родион. «Перевелися!» Они сидели полукругом на дворе, на горке, пили, крякали, покойника поминали. А над ними в небе стояло большое солнце, и было душно, как перед грозой. Солнце стояло прямо над головой. Казалось, ни одного в местечке угла, ни одного закоулка, где бы не было солнца. Однако стоило только дойти до углового дома на Болотной улице и, пригнувшись, заглянуть в подвальное окно, чтобы увидеть большую темную комнату. В комнате деревянный стол, и за столом, едва различимый в сумраке, 30 человек ребят, лет от 5 до 12. Ребе сейчас не было в комнате. Примечание. Ребе тоже, что Миломед, преподаватель в Хедере. Ребе ушел. Ребята были одни. а за окном солнце, ясный день, лето. Растет трава, дудит пастух, корова мычит. Эх, погулять бы, поваляться. Но ребятам сейчас не до того. Где там гулять, валяться, когда забот полон рот? Ребята сидели тихо, смирно, и шепотом переговаривались. «Сам читал», — говорил паренек лет 10 по имени Ноте. «Заковали его, понимаешь ты, в кандалы, посадили в клетку и повезли к самому царю. А царь-то и говорит, отрубить ему, — говорит, — голову вору-разбойнику». «И отрубили?» — спросил кто-то из ребят испуганным голосом. «И отрубили. Что думаешь?» — сказал Ноте. «И еще руки-ноги отрубили». «Ой!» — взвизгнул кто-то. «И с Гиршем так будет, а то нет». Окошко светилось тусклым отраженным светом. Во всем Лихове был полдень, а в подвале сумерки. Под полом скреблась мышь. На стене редком сидели 4 таракана. А Ребе не было. Ребе ушел. «Онеха на кладбище хоронить-то не будут», — сказал третий мальчишка Хоне. «Батька говорил, его на пустыре хоронить будут». «А то, думаешь, где?» — сказал Ноте. «На пустыре. Ну да». «А почему?» — спросил кто-то из ребят. «А почему? А потому?» Ноте из важности помолчал сколько-то, но затем объяснил подробнее. «Раз он сам умер, не от Бога, ну, так его на кладбище не очень-то положишь. Другие, которые по соседству, покойники, заскандалят». «А то еще случается, земля не принимает», — сказал Хоня. «Ты ее хоть колом, хоть топором, не поддается никак. А уж на том свете чего ему будет?» — протянул паренек по имени Ерухим. «Не завидую». «Да», — сказал Ноте, — «смолу-то уж понюхает, как пить дать». «Гореть будет?» — спросил кто-то из ребят испуганным шепотом. «А то нет». А Ребе не было. Ребе был в синагоге. В неурочный час собрались сегодня в синагогу, в полдень. Служка Лейб знал свое дело. Ему было сказано собрать всех в синагогу. И он в час обегал все местечко, ни один дом, ни одно окно не пропустил. Вы в синагогу!» И вот в синагоге полным-полно, палец не просунуть, стоят вплотную, плечом к плечу, а душно, дышать нечем. «Окно открой ты!» кричат тем, кто окна. «Сквозняк же, ну!» — отвечают те. «Сквозь тебя дубье не пройдет, не бойсь!» Льно торговец Михал, синагогальный староста, хлопнул ладонью по амвону. «Тише, люди!» И заговорил раввин, человек не старый, но совсем уже седой, сутулый и немощный. «Слыхали вы верно, — сказал раввин, — притчу о человеке, который пришел к садику жаловаться, что домик у него тесный». Примечание автора. Садик, святой, соответствует понятию старец. Харизматический глава сообщества хасидов. Цадик сказал: «Женатый сын есть?» «Есть. Возьми к себе». «Взял». «Ну как?» «Хуже, раби. Замужняя дочь есть? Есть. Возьми к себе. Взял».